«Как бы отнесся, — спрашивает писатель крестьянина, — к такому положению? Бог есть, но душа человека все-таки умирает. Тогда для чего же Бог? Зачем ходить в церковь? Кому нужно ее таинство? — ответил крестьянин. Житие святого Василия Нового изображает православный рай, застроенный большими чудесными домами, окруженными прекрасными садами, ворота, украшенные золотом и драгоценными камнями. Над каждым домом надпись «Чей он?». Монах Митрофан, сочинивший в 1909 году три тома «Как живут наши умершие», решил, что эти дома электрифицированы. Он писал о наличии электрического света в месте праведников. Вера в существование бессмертной души, на которой основано учение о загробном царстве, появилась потому, что люди не могли правильно объяснить смерть, сон, обморок, не имели верных представлений о строении своего тела. Человек верил, что у него есть душа, которая находится в теле, пока он живет, и покидает его, когда он умирает. Люди предполагали, что когда человек спит, то из него душа временно уходит. В старину было поверье, что нельзя поворачивать уснувшего лицом вниз, чтобы не затруднить душе обратный путь. В Индии считалось, что человек совершил убийство, если разрисовал лицо заснувшего, ибо душа может не узнать его, и тогда спящий больше не проснется. Христианское выражение «усопший», то есть «уснувший» вместо «умерший», является пережитком представлений о смерти как о сне. От веры в исход души у нас сохранилось выражение «от страха душа ушла в пятки». Когда-то вера в существование загробного мира была у некоторых племен настолько сильна, что если их вождь считал нужным что-либо передать на тот свет, то он призывал раба, передавал ему поручение и отрубал голову. Вера в живую воду, как колдовское средство воскресения мертвых, объясняется тем, что вода смывает нечистое, олицетворяемое у многих племен и народов, с черным, а этот цвет считался признаком дьявола, носителя тьмы и смерти. Многие народы придавали особое значение освященной воде, полагая, что она не портится так быстро, как обычная. Иногда святая вода действительно не портится. Это происходит потому, что в нее опущен серебряный крестик. Но ведь такого же результата можно достичь, если вместо креста опустить в воду любой серебряный предмет. Ибо уже давно установлено, что серебро обладает способностью поглощать бактерии, вызывающие гниение. Но вернемся к таинству крещения. После троекратного погружения в воду священник надевает на младенца крестик. Это амулет, который будто бы предохраняет от бесов. У разных народов были различные амулеты. У мусульман в рубашку зашивали лоскуток с заклинанием «тумар». У верующих евреев над постелью роженицы вывешивали амулеты для ограждения ее и ребенка от демонов. Преклонение кресту присуще не только христианству. У древних египтян крест был символом бессмертия, связанные с вечностью солнца, которое умирает и вновь возрождается. Христиане заимствовали почитание креста из древнеязыческих культов, связав его с мифом о распятии Христа на кресте. По своему же происхождению крест восходит к деревянному крестообразному прибору, при помощи которого путем вращения деревянной палочки люди когда-то добывали огонь. И сам огонь, и крестообразно скрепленные палочки, при помощи которых его получали, сделались предметами религиозного почитания. В христианстве крест – символ жизненных лишений и страданий, которые человек должен терпеливо переносить во имя Христа. Верующим внушают идею покорности, призывают нести свой крест. Христос терпел и нам велел. В брошюрке «Три слова о несении креста», изданной в 1906 году, епископ Феофан поучал, что, видя скорби, несчастья и слезы, не удивляйся и терпи их, не досадуй, не ропчи, у каждого свой крест, другому не завидуй. В листовке наши кресты.